Помню среди них протестантского пастора с женой и тремя детьми, один из которых классический американский мальчишка-погромщик, навострившийся без промаха бить в цель апельсинами. Целью служил я. Мне удалось погрузить на судно небольшое фортепиано, чтобы поддерживать себя в форме и разучивать партии.